Больше мы решили не пить, только доели рыбу с хлебом. В заведении стоял шум. Хотя давно стемнело, народ не убывал. Охранников на галерее сменила другая пара. Стучали стаканы, кто-то пел, кто-то ругался. За соседним столом хохотали, за другим резались в карты. Аномальный дурень. Слыхал я про эту игру, хотя сам не любитель. Колоды для нее клепает какой-то умелец-художник на черном рынке. Он придумал целую систему. Масти там как группировки. Черный рынок – пики. Армия Возрождения – черви. Бродяги – бубны. Окраевцы – трефы. Причем значок этой масти в исполнении художника напоминает дерево мутанта с ветвями крест-накрест. На Джокере нарисован шторм. В его багрово-черном мареве проступает огромная, зловеще ухмыляющаяся рожа в шляпе с бубенцами в виде черепов. Роль шестерок выполняет мутанты-горбуны. Семерки – псевдоволки. Восьмерки – химеры. Десятки – какие-то странные создания, вроде лисиц с клыками. Вероятно, фантазия самого художника. А десятки – лешие. И так далее в том же стиле. Хороший художник, хорошая идея. Только я не любитель карт. Когда постоянно рискуешь жизнью, азартные игры как-то не возбуждают. «А я вот», – заговорил Калуга, – «все Катерину с сестрой вспоминаю». «Мы их вытащим», – сказал я. «Тебе тоже не по себе из-за этого?» «Не знаю, как насчет не по себе, но я для себя точно решил, вытащу их из лап чумака и отправлю в этот хутор, про который Катя говорила». «И денег дашь на обустройство нового дела?» «И денег дам. Лютик идет». Наемник ввалился в зал и, оглядываясь, поспешил к нашему столу. На ходу стянул куртку, вывернул, снова надел. Стащил с головы бандану. Его быстрые движения привлекли внимание полицаев на галерее. Тот, что сидел, поднял голову. Второй перестал ходить, повернулся. Лютик, не обращая на них внимания, плюхнулся на свой стул. Снова глянул на двери и начал. Травник. И запнулся. В зал вошел Рапалыч. Похромал к нам. От дверей до нашего стола было недалеко. «Мля, быстро он!» – пробормотал Лютик. «Нашли травника?» – тихо спросил Калуга. «Нашли. Но я думаю, он подставу нам». Старик был уже рядом, и Лютик, прикрыв глаза, сделал вид, что кимарит, хотя челюсть его вовсю двигалась. Калуга развернулся навстречу Рапалычу. «Что у тебя, мудрость ходячая? Что узнал? Говори!» Рапалыч налил себе полстакана, залпом осушил. «Проблемы у чумовых. На их газовый караван напали». «Чего?» – удивился Калуга. «На какой? А, тот, что недавно отъехал?» Старик вместо ответа снова потянулся к жбану, но я накрыл его ладонью. «Рассказывай». «Меня там не было. Знаю только то, что слыхал. Поехал караван обратно на ферму хозяина. А тут кто-то с кустов выскочил. На байке. Закопай его, аномалия. Одни, гряд, чернорыночник шальной. Другие, просто бандит залетный. Темное дело. Никто ничего не понимает». «На байке?» — повторил я. «Что ж он, в одиночку?» «Нам вроде помогали ему», — проскрипел Рапалыч. «Нам вроде двое их было». «Но в караване ведь несколько машин. Цистерны с газом прилично охраняют. А с этим караваном еще и сам чумак ехал на джипе с пулеметами». «Говорят, хитрющий тип им попался. Споровые грибы из лесу на пути подложил». Рапалыч поскреб седую щетину на щеке. «Если так, смекаю я. Краевец это был. Кто еще в споровых грибах кумекает? Да и чумовые на краевцев грешат. У них же как раз войнуха разгорелась. Первая машина, значит, на грибы наехала. Те лопнули, ну и плюнули спорами. Оттого у людей, кто дыхнул, горловой спазм». Он потрогал шею, сглотнул и снова потянулся к браге. Но я отодвинул жбан на свой конец стола. «А ну-ка, дай подзаправиться мне, молодой!» «Не дам, пока все не расскажешь». «Не знаю я ничего более. Краевец этот на байке угнал одну цистерну. Прямо из-под носа у караванщиков. Лихой. Угнал и в лес на ней въехал. Потому его догнать не смогли. Если в лесу схоронился, точно краевец. Так болтают. А я не ведаю, что правда, что нет». «Ладно», — сказал я. «Угнали цистерну. Понятно. Что выяснил по нашему вопросу?» Спросив его, я вдруг понял, что лицо у старика какое-то не такое. Вообще-то, по его помятой, испитой образине, трудно было что-то толком определить, но... Вроде как сморщенное, немного не так, как раньше. Да и глаза его мутные поблескивают иначе. Ведь задумал какую-то каверзу, бестия. Что там Лютик начал говорить про подставу? И еще я понял, наемник не ошибся. Старик нашел травника. Нашел. «Травник в норовейнике», — объявил Рапалыч, подтверждая последнюю мысль. «У цыган, стало быть, у норы. Слыхали про такое?» «Нора? Старшая в анклаве местных цыган?» «Ага, атаманша на районе. Хозяйка варья. Даже чумак с ней ничего не может сделать. Травник ваш у цыган и отсиживается. В норовейнике много тихих мест. Норок всяких, тупичков, пещерок. Ежели хорошо заплатишь цыганам, хоть год от всего света прячься. Он там засел». «И ты знаешь где?» — уточнил я. «Мудрость моя все знает. 30 рублев зато пришлось отдать. Возвернешь их мне, понял, молодой? Идем теперь быстрее в норовейник. Я вам покажу травника. Не хочу я более на вас глядеть. Надоели вы мне. Обижаете. Особливо ты, охотник».